что он и сделал в данный момент. Адамберг реагировал на сигнал и спускался на землю, выйдя из ступора. Так многие определяли его состояние, который был для него жизненно необходимой лазейкой в иные пространства, где он в одиночку нащупывал ходы и двигался в непредсказуемом направлении, весьма туманном, по мнению Данглара. «Весьма», — соглашался Адамберг. Сейчас речь шла о смерти в лифте. Героями дня стали лейтенанты Возне и Морель, которые догадались, что тут не все чисто, и доказали, что лифт был поврежден специально. Готовился арест супруга покойной. Развязка драмы была близка. Эта история оставила в душе Адамберга лишь легкий, печальный след, как бывало всегда, когда он неожиданно сталкивался с грубой реальностью. Следствие по делу об убийстве на Порт-де-Ла-Шапель вполне вписывалось в обычный набор преступлений с целью ограбления. 11 дней назад чернокожий громила и белый толстяк были найдены мертвыми, один в тупике Ге, другой в тупике Кюре. Удалось выяснить, что Диала Тунде, чернокожий верзила, 24 лет, продавал шмотки и пояса под мостом возле Порт-де-Клиньянкур, а белый толстяк Дидье Пайо по прозвищу Пайка, 22 лет, облапошивал народ в Бонто, игра, в которой надо угадать три перевернутые карты. В центральном ряду блошиного рынка. Они не были знакомы, и их единственным общим знаменателем оказались невероятные размеры и грязь под ногтями. И вот тут Адамберг уперся, и непонятно почему, ни за что, не хотел передавать дело в наркотдел. Допрос соседей в безнадежных лабиринтах промозглых комнатушек и навечно запертых туалетов ничего не дал, равно как и посещение всех забегаловок означенного сектора. Матери умерших, вне себя от горя, заверили, что их сыночки были чудными мальчиками. Одна продемонстрировала маникюрные щипчики, другая — шаль, подаренная месяц назад. Бригадир Ламар, съежившись от смущения, вышел оттуда сам не свой. «Старушки мамы», — сказала Адамберг, — «если бы только мир мог соответствовать мечтам старушек мам». Внезапно воцарилось ностальгическое молчание, словно каждый из присутствующих, вспомнив о розовых мечтах собственной старушки-мамы, задумался, удалось ли ему или ей хоть как-то этой мечте соответствовать, и сильно ли они отклонились от курса. Ританкур исполнила мамину мечту не в большей степени, чем все остальные. Мама воображала ее обворожительной блондинкой-стюардессой, успокаивающей пассажиров в салоне самолета. Но едва Виолетта достигла половой зрелости, как этот светлый образ сошел на нет. Под давлением 110-килограммового веса при росте 1,80 м. Остались от него лишь цвет волос и выдающиеся способности к утешению. Позавчера, например, ей удалось пробить брешь в глухой стене, выросшей на пути следствия. Протоптавшись неделю на одном месте, Адамберг отчаялся и решил забрать у Ританкур убийство на семейной почве в элегантном особняке в Реймсе, следствие, по которому она уже заканчивала, и перебросил ее на Клиньянкур, словно волшебной палочкой взмахнул, сам не зная зачем. Он пристегнул к ней лейтенанта Ноэля, амбала с оттопыренными ушами, вечно закованного в кожаную куртку. У Адамберга не сложились с ним отношения, но Ноэль был способен защитить Ританкур, если что. В итоге она встала на его защиту, чего и следовало ожидать. Допрос в кафе закончился потасовкой, которая выплеснулась потом на улицу. Массивное наступление Ританкур утихомирило распалившихся дрочунов, и ей удалось вырвать Ноэля из лап трех отморозков, которые явно собирались его замочить. Этот эпилог весьма впечатлил хозяина бистро, уставшего от вечных разборок. Забыв на время о законе молчания, царившем на блошином рынке, и впав, вероятно, в тот же экстаз, что и Эстолер, он догнал Ританкур и переложил свое тяжкое бремя на ее плечи. Прежде чем доложить, Ританкур быстро развязала и снова завязала короткий хвостик, жалкие остатки детской робости, подумал Адамберг. Эмилио, хозяин кафе, говорит, что Диала и Пайка действительно не были раньше знакомы. Они промышляли в разных секторах огромного рынка и никогда не пересекались, хотя их и разделяли каких-нибудь 500 метров. Такое густое зонирование привело к возникновению целых племен, представители которых никогда не смешиваются между собой во избежание стычек и проблем. Эмилио уверяет, что Диала и Пайка просто вместе попали в одно дерьмо. И не по своей воле, а по вине чужака, незнакомого с законами рынка. «Чужак», — сказал Ламар, выйдя из спячки. Адамберг вспомнил, что застенчивый Ламар был родом из Гранвилля, то есть из Нижней Нормандии. Эмилио считает, что их выбрали за мускулатуру, для насильственных действий, запугивания или драки. В любом случае дело было сделано, потому что за 2 дня до убийства они зашли к нему выпить. Он впервые видел их вместе. Было около 2 часов ночи. Эмилио собрался закрывать кафе, но побоялся их трогать, потому что оба парня были на взводе, выпивши, и с полными карманами бабок. Денег не нашли. Ни при них, ни дома. Убийца мог все забрать. Эмилио удалось что-то услышать. Да ему плевать было. Он просто сновал туда-сюда, пока убирал. Но поскольку парни остались одни, они трепались без всяких предосторожностей. Трещали, как поддатые сороки. Эмилио понял, что им классно заплатили за работу, которая заняла всего 1 вечер. Никаких намеков на разборки, ничего такого. Дело было в Монруже, и заказчик бросил их там, как только они все закончили. В Монруже, в этом Эмилио уверен, больше ничего особенного они не сказали. Эмилио сделал им сандвичи. Они все повторяли, что и тут плита сломалась. Почему-то это их очень веселило. Часов около 3 они убрались восвоясь. «Наркотой тут и не пахнет», — упорствовал Адамберг. Накануне вечером в Нормандии он получил кучу сообщений от Мортье, но так и не ответил ему. Конечно, он мог бы в качестве аргумента привести ему неколебимую уверенность матери,